нас есть верный барометр, который показывает возвышение или понижение нашей духовной жизни. Это сердце. Его можно назвать и компасом, коим мы руководимся в плавании по морю этой жизни. Он показывает, куда мы идем. К востоку ли духовному, Христу, или к западу, к темной державе имущего державу смерти, дьяволу. Только смотри со вниманием на этот компас, не обманет и укажет истинный путь. Аще сердце наше не зазрит нам, дерзновение имо мы к Богу, то есть приближаемся к востоку.